Алло. А это ты ВКонтакте пишешь? Я пишу, да. Слышь, ты что, охренел вообще ВКонтакте писать такое, ну, а? Да, так а ВКонтакте для этого и существует, чтобы писать такое. А что? Ты нормальный вообще, объясни мне, а? Местами нормальная, местами гипертрофированная, а что? Слышь, если ты такой умный, давай встретимся, а? А ты что, хочешь мне отсосать, петушок? Ну давай. Но... Ты что, реально дебил, что ли? Ну, а зачем ты хочешь встречаться? С какой целью? Ну, зачем ты пишешь такое ВКонтакте вообще, а? Да потому, что, потому что твоя мать шлюха. Блин, ты что, дебил? Я тебе говорю, ты... Ты что, другой вообще не понимаешь, что ли, а? Твоя мать сосет хуи на трассе. Бля, пиздец, ну ты ебанутый. Давай встретимся, что ты ссышь-то, а? Да я не ссу, я сру на лицо твоей матери шлюхи. Говори мне адрес. Записывай. Адрес давай сюда. Записывай, нахуй. Ну... Записываешь? Выйди сюда, давай, записывай адрес, говори. Улица Пушкина. Пушкина, ну. Дом Колотушкина. Блядь, ты чё, дебил? Нормальный адрес давай сюда, ты чё? Или ты по телефону только вот так вот ссышь, а? А, да, я только по телефону ссу. Блядь. Ты чё? Блядь, пиздец, какой долбоёб. Давай, нормальный адрес, или ты ссышь, я тебе поеду. А, нормальный? Ну хорошо, записывай. Пишу. Проспект Нормальный. Бля, короче, ты пиздобол. Ты чё там ржёшь, ты объясни, а? Всё, ты вообще... Иди нахуй. Бля, ты... Какой-то ебанутый, бля.